Открылась дверь, и в кабинет с добродушной улыбкой на лице вошел худющий мужчина лет 45. «Здравствуйте!» — воскликнул он. «Привет, Пембертон!» — ответил Мейсон. «Билл!» — сказал Доркас. «Пожми руку мистеру Фоули». Мистер Фоули — один из участников конфликта. Представитель шерифа и Фоули обменялись рукопожатием, и Пембертон повернулся к Мейсону. «Так в чем дело?» — спросил Пембертон у Доркаса. «Воющие собаки!» — вздохнул он. «Не слишком ли много суеты вокруг этой собаки? Может, ей надо дать кусок мяса, и она замолчит?» «Она уже замолчала», — рассмеялся Фоули. «В этом-то все и дело». «По дороге они расскажут тебе, о чем идет речь. Итак, Фоули представляет одну сторону, Мейсон — другую. Все началось с жалобы по поводу собачьего воя, а вылилось в слежку, манию преследования и тому подобное. Поезжай с ними и разберись на месте, поговори со свидетелями, а результатах доложи мне. Мой следующий шаг будет зависеть от того, что ты выяснишь». «Кто свидетелей?» — поинтересовался Пембертон. Фоули вытянул руку и начал загибать пальцы. «Во-первых, Картрайт, утверждающий, что собака воет, и его экономка, которая, возможно, подтвердит его слова, хотя вы сами убедитесь, что она глуха, как пробка. Потом моя жена. У нее грипп, но она уже выздоравливает. Она лежит в постели, но сможет поговорить с вами. Она знает, что собака не выла. А еще Авонг, мой повар, китаец. И Тельма Бентон, домоправительница. Они тоже подтвердят, что собака не выла. И, наконец, сам пес. «Пес скажет мне, что он не выл?» — ухмыльнулся Пембертон. «Вы увидите, что принц вполне доволен жизнью и никогда не станет выть».